этим криком Цунэко хотела было прильнуть к груди мужа, но, едва сделав шаг вперед, отскочила, словно ступив на раскаленное железо. Из-под разорванных в клочья штанов мужа виднелись мохнатые лошадиные ноги. Даже в сумерке ясно различимые по масти гнедые лошадиные ноги. «Вы?» Цунэко почувствовала к этим лошадиным ногам неописуемое отвращение. Но она почувствовала и то, что этот раз последний, что больше она не встретится с мужем никогда. Муж печально смотрел ей в лицо. Цунэко еще раз хотела прижаться к его груди, но отвращение опять подорвало ее решимость. «Вы?» Когда она вскрикнула так в третий раз, муж круто повернулся и стал медленно спускаться с лестницы. Цунэко собрала все свое мужество и в отчаянии хотела побежать за ним. Но не успела она ступить и шагу, как до ее ушей донесся стук копыт. Бледная, не в силах остановить мужа, Цунэко, не двигаясь, смотрела ему вслед. И потом упала без чувств на порог, усыпанный опавшей листвой. Со времени этого происшествия Цунэко начала верить дневнику мужа. Но сослуживцы, профессор Ямаи, редактор Мудагути и прочие, все еще не верят, что у господина Ханзабура оказались лошадиные ноги. Больше того, даже то, что Цунэко видела эти ноги, они тоже считают галлюцинацией. Во время моего пребывания в Пекине я встречался с профессором Ямаи и с редактором Мудагути и несколько раз старался рассеять их заблуждения. Но каждый раз только сам подвергался насмешкам. Впоследствии, нет, совсем недавно, писатель Окада Санзабура, видимо, услыхав от кого-то об этой истории, написал мне, что право же немыслимо поверить, чтобы у человека могли появиться лошадиные ноги. Окада Санзабура, 1890-1954, писатель. Как писал господин Окада, если только допустить, что это правда, ему, по всей вероятности, были приставлены передние ноги лошади. И если это был рысак, способный на высший класс езды, как, например, испанский аллюр, то он, пожалуй, мог проделывать и такие кунштюки, как легаться передними ногами. Но могла ли лошадь научиться этому сама? Без такого наездника, как лейтенант Юаса, в этом я сильно сомневаюсь. Лейтенант Юаса — известный в те годы наездник. Понятно, и я не могу не питать на этот счет некоторых сомнений. Но разве отрицать на одном этом основании дневник Ханзабура и рассказ Цунэко не легкомыслие? В самом деле, как я установил, в газете «Дзюнтен Ниппон», сообщавшей о его воскресении, на той же самой странице, несколькими столбцами ниже, помещена следующая заметка. Председатель общества трезвости Мэйхуа, господин Генри Беллетт, скоропостижно скончался в поезде на Ханькоу. Поскольку он умер со склянкой в руках, возникло подозрение о самоубийстве. Но результаты анализа жидкости показали, что в склянке находился спиртной напиток. Январь 1925 года.